И здесь, в его голове, произошла вдруг такая необъяснимая вещь. Ему показалось, что в разделении несуществующего клада есть какая-то несправедливость. И вообще, почему несуществующего? Вот сосед говорил, находят же, то тут, то там. А вдруг? Значит, пополам, прошептал Молчанов. Ишь вы какие, пополам. 20% я уже обещал деду. Мне самому нужны деньги. А остается от деда только 80. Из этих 80% я могу обещать только вам 20. Не жмись, сказал Комаров. Давай весь угол. Какой еще угол? Удивился Дима. Угол — это 25%, объяснил Молчунов. Для вида Дима еще немного пожался, потом махнул рукой и проговорил. Ладно, только сначала принесите извинения. Это еще за что? Начал было Комаров. Возле кинотеатра вы посмели оскорбить одну мою знакомую, хорошую знакомую, добавил Дима. Извиняемся, сказал Комаров. И деньги надо вернуть, сказал Дима. Те, что вы у меня в долг брали. Нет денег, сказал Комаров. Подпрыгни, сказал Дима. Комаров подпрыгнул, и в кармане у него зазвенела мелочь. Пришлось вернуть долг. Эх, жалко, Тошка не видит, подумал Дима и громко сказал. Ладно, грабьте. Итак, из 100% может быть существующего клада Диме принадлежало, может быть, целых 75%. Диму это здорово обрадовало, хотя какая разница, сколько процентов из ничего тебе принадлежит, 99 или 1? Учтите, сказал Комаров своим помощникам, угол делим так, мне 15, вам 10 на двоих, чтобы потом не было разговоров. Молчанов и Печенкин сбегали за лопатами, а Дима с Комаровым уселись рядом на гранитном камне с загадочными знаками. Дима скрестил руки на груди. 10 кругов. С какого начинать? Спросили Диму Молчанов и Печенкин. Неужели непонятно? С преувеличенным удивлением сказал Дима. Простейший шифр. Вероятно, клад спрятан в круге под цифрой 1. Если там клада не будет, вероятно, он закопан в круге под номером 2 и так далее. Молчанов и Печенкин вонзили лопаты в первый круг. Дима с Комаровым стали наблюдать за их работой. «Димка!» — раздался за спиной голос сестры Зинаиды. Вот я сейчас папе скажу. Ты помнишь, что тебе папа приказал? Дима прижал палец к губам, поясняя мимикой следующее. Я все помню, что я сам в педагогических целях, во что бы то ни стало, все ямы своими руками. Сейчас приду и приведу папу, сказала Зинаида. Если Зинаида приведет папу, а она приведет, это уж точно, то Дима знал, ему придется без всяких отговорок своими руками. Зин, сказал Дима, хочешь, я тебе открою одну тайну, так и быть. Дело в том, что мы копаем не ямы для кустов, а мы это ищем. Что вы еще тут ищете? Спросила Зинаида с таким выражением, как будто она все еще находилась на пути к папе. Только дай слово, что могила. Ну, могила, сказала Зинаида. Дима оглянулся. Комаров смотрел на него, угрожающе сжав кулаки. Клад мы ищем, вот что. Какой клад? Удивилась Зинаида. Глупости еще. И, мотнув головой, она скрылась в кустах. Мне кажется, ты и зря про клад трепанулся, процедил сквозь зубы Комаров. А по-твоему, было бы лучше, если бы сюда пришел мой отец и взял это дело в свои руки? И потом, она все-таки мне родная сестра.